Открыв тяжелую дверь, она жестом предложила пройти парню внутрь. Остальные же, словно сговорившись, одновременно наклонили головы на бок, чтоб рассмотреть, что же их ждет. «Ожидайте тут, я позову следующего». Мисс Уилкс захлопнула дверь перед их носами и, повернувшись, улыбнулась Гада. «Готов, М?» «Да», — ответил тот, разглядывая помещение, которое, казалось, не имело границ. В отдалении стояла небольшая трибуна, где сидели 10-12 магов. В центре, словно вырванная из какого-то дома и перемещенная специально сюда, располагалась гостиная с диванами, столиками, шкафами и цветами в катках. Зона была четко отделена от остального пространства границей из рассыпанного по полу красного порошка. Гада, проходив центр круга, пригласила мисс Уилкс. Тот нерешительно посмотрел по сторонам и, достав волшебную палочку, переступил через дорожку из красного порошка. Звуки словно стали тише. Аккуратно ступая по гостиной, Гада заметил какое-то движение под диваном. Перебросив волшебную палочку в другую руку, он медленно подошел поближе. Вдруг из-под дивана вырвалась целая свора маленьких летающих человечков с двумя парами рук и ног. Хлопая крылышками, они пронеслись мимо Гада. «Остолбени! Остолбени!» — выкрикивал он, размахивая волшебной палочкой. Парочка летающих человечков упала на пол, но остальные, почуяв угрозу от Гада, развернулись в его сторону и зловеще защелкали своими острыми зубками. «Остол!» Гада не успел закончить заклинание, как один из летающих человечков подлетел к нему и вырвал у него волшебную палочку. «Эй!» Маленькие паршивцы посмеивались и кружили вокруг незадачливого мага. Перекидывая волшебную палочку между собой, они заставили Гада метаться по всей очерченной зоне и запускать в них любым подвернувшимся под руку мусором. «Достаточно!» — прогремел мужской голос с трибун. «Мы увидели все, что надо. Гада, можешь выходить из круга?» — попросила его мисс Уилкс. Тот расстроенно переступил через красный порошок. «Там осталась моя волшебная палочка. Ох, и правда, но я не смогу ее достать. Ненавижу этих мелких докси». Мисс Уилкс повернулась в сторону трибун. «Джон, вы не могли бы помочь?» С одной из лавок приподнялся мужчина и, взмахнув своей волшебной палочкой, заставил прилететь волшебную палочку Гада себе в руку. «Можете забрать ее и сесть». Гада престыженно забрал волшебную палочку и сел в отдалении на трибуне. Он был уверен, что проверку он с треском провалил. Когда два мага привели в порядок испытательную зону и вернули Докси под диван, мисс Уилкс открыла дверь и позвала Софи. «Душенька, теперь твоя очередь». Софи уверенно зашла в круг и достала волшебную палочку. Докси, которые только и ждали, когда можно будет снова на кого-то напасть, вырвались из своего укрытия и стали активно летать вокруг. Софи сразу же прижала к себе поближе волшебную палочку и прикрыла глаза. «Маленькие гаденыши, сейчас вы у меня получите». Она достала из складок мантии небольшой баллончик и стала распылять жидкость на кружащих вокруг нее докси. Те мгновенно падали на пол, подрагивая конечностями в конвульсиях. Потравив так всех докси, Софи победно посмотрела на трибуну. «Как предусмотрительно, вы знали, что вас тут будет ожидать, и подготовились заранее?» — спросил другой мужской голос с трибун. «Нет», — Софи тряхнула головой. «Баллончик остался в кармане после того, как я их травила у себя дома, сегодня утром». «Ясно», — отозвался все тот же мужской голос. «Продолжаем. Проверьте, пожалуйста, шкаф с одеждой. Алахомора». Софи взмахнула волшебной палочкой в направлении шкафа. Одна из створок медленно открылась, и оттуда вышел бородатый мужчина в тюремной робе. «Авада Кедавра!» — выкрикнула Софи, не раздумывая. Мужчина же, никак на это не отреагировав, продолжал идти в ее сторону. «Остолбени! Сомниум! Авада!» — попятилась назад Софи, пытаясь накладывать одно заклинание за другим. Ноги у нее подкосились, и она рухнула на пол. «Достаточно!» — заявил мужчина, который вернул волшебную палочку Гада. «Можешь выходить из круга». Софи же, оцепенев, не могла двинуться ни на дюйм и так и продолжала лежать на полу, в ужасе уставившись на мужчину в робе. «Кто-нибудь, вытащите ее оттуда», — попросила мисс Уилкс. Один из магов спустился с трибуны и вывел Софи под руку из круга. «Это же Волдеморт, что он тут делает?» — запричитала Софи. «Успокойтесь, это всего лишь Бобгард», — сказал маг. Мужчина в тюремной робе стал облачком дыма и залетел обратно в шкаф. Софи смущенно прикрыла глаза рукой. «Каллапартус». Мисс Уилкс указала волшебной палочкой на шкаф, помогая магам приводить гостиную в порядок. «Софи, присаживайся на лавку». Подойдя к металлической двери, мисс Уилкс открыла ее и позвала Коннора. Американец вошел в комнату и с любопытством стал рассматривать обстановку. «Заходи в круг», — попросила мисс Уилкс. Коннор, всем видом показывая уверенность в своих силах, переступил через рассыпанный по полу порошок. «И что дальше я должен делать? Ау, кто первым будет на меня нападать?» Он посмотрел на трибуну с вызовом, но никто ему не ответил. Докси, которые до этого терпеливо прятались под диваном, вылетели и стали кружить вокруг Коннора. «Серьезно, вот это ваше испытание, Докси?» Хохотнул Коннор и махнул волшебной палочкой. «Иммобулюс». Летающие человечки внезапно перестали хлопать крыльями и беспомощно зависли в воздухе, будто оказались в невесомости. «Инкарцера». Из палочки Коннора вылетели веревки и связали Докси в один громадный клубок. «Кантис». «Хах». Докси все как по команде стали петь нестройными голосками одну из песен Селестины Уэрлок. «Буэ». «Плохой кавер, у Уэрлок лучше исполнение», — хохотал Коннор. «Инфлитус». Из-за заклинания, которое он наложил, Докси стали раздуваться в размерах, но поскольку они были связаны веревками, то постепенно каждый из маленьких человечков стал взрываться, словно сдавленный воздушный шарик, и фонтанировать кровью. «Стоило придумать что-то посложнее, чем какие-то Докси», — сказал Коннор. Окровавленные веревки рухнули на пол. Все Докси были мертвы. «Замечательно», — раздался голос с трибун. «Проверьте теперь шкаф, Алахомора». Створки шкафа раскрылись, и оттуда вышла юная девушка с длинными черными волосами. Закрывая лицо руками, она, покачиваясь, пошла в сторону Коннора. «Что?» — но удивился тот. «А, понятно. Вздумали проверить меня Богдартом. Ридикулус». Девушка тут же превратилась в стайку поющих Докси. «Хватит», — раздраженно сказал Коннор. Махнув волшебной палочкой, он заставил Докси залететь в шкаф. «Коллапортус». Створки шкафа плотно закрылись, а пение Богдарта прекратилось. «Что дальше?» — спросил Коннор. Он был явно не в духе после того, что увидел. Посреди зоны открылся люк, и на подъемнике появился громадный тролль с маленьким топориком. Грозно зарычав, он рванул в сторону Коннора. Тот, отступив с пути тролля, запустил ему в спину заклинание. «Силенция, будет лучше, если ты помолчишь, пока я с тобой разбираюсь». Тролль, развернувшись, замахнулся топором в его сторону. Коннор, резко наклонившись, со всей силы врезал ему ногой по колену, заставив того потерять равновесие. «Бомбарда Максима!» — выкрикнул Коннор и отбежал в сторону. Взрывом троллю вырвало кусок мяса из бока. Разозлившись, он взял разгон и побежал на Коннора, инкарцера. Веревки связали тролля, но тот активно стал сопротивляться и пытаться разорвать их. «Сомниум!» Коннор навел волшебную палочку на поврежденный бок тролля, который быстро зарастал. «Достаточно», — сказал голос с трибун, как только тролль упал на пол и захрапел. «Почему вы выбрали именно такую последовательность заклинаний? У троллей толстая кожа, которая не пропускает большую часть заклинаний. Легче повредить какую-то их часть и наложить на открытую рану другие чары», — сказал Коннор. «Раз уж вы использовали бомбарда Максима, то почему не попытались взорвать ему голову? Головы у троллей маленькие, легче попасть в их громадное тело». «Ясно, но вы нерационально использовали время в таком случае. Силенция и инкарцера были абсолютно лишними. Не люблю, когда мне рычат под руку», — сказал Коннор. «Но против пения вы ничего не имели», — развеселился еще один голос с трибуны. «Что поделать, я питаю слабость к британским исполнителям», — Коннор пожал плечами и ослепительно улыбнулся. «Присаживайтесь», — сказал третий голос с трибуны. Коннор победно промаршировал и сел возле Софи. «Хорошо повыделывался». «Думаю, ты прошел», — сказала та ему. «Что значит повыделывался?» «Я просто показал, на что способен». «Разве не в этом цель этого испытания? Не имело смысла сыпать таким большим количеством заклинаний? Правда? И как же ты победила тролля?» — заинтересовался Коннор. «Она до него не дошла», — влез в разговор Гада. «Как и я». Коннор довольно откинулся на лавке. «Значит, я пока веду». Маги в серых мантиях в это время привели зону в порядок с помощью репаро и переместили спящего тролля на платформу. «Все готово?» – нетерпеливо спросила мисс Уилкс. «Да, запускай следующего», – сказал один из магов в серой мантии, как только люк закрылся. Мисс Уилкс завела Лоуренса и провела его к кругу. Тощий лысый парнишка достал волшебную палочку и крепко схватил ее левой рукой. Как только он зашел в круг, Докси мгновенно вылетели из всех уголков, где они прятались, и полетели в его сторону. Лоуренс взмахнул волшебной палочкой. Докси, словно их притягивал громадный магнит, собрались в воздухе в единый копошащийся шар. Лоуренс тихо проговорил какое-то заклинание и сделал пассы волшебной палочкой. Летающие человечки, замерев, рухнули на пол. «Проверьте шкаф», — посоветовал голос с трибуны. Лоуренс повернулся к шкафу и указал на него волшебной палочкой. Створки открылись, и оттуда на пол упал труп парнишки-подростка. У бедняги было обезображено лицо и разорвана грудная клетка. Замерев, Лоуренс молча рассматривал труп. Через какое-то время, оттаив, он медленно подошел и наклонился. Протянув руку, он положил ее на лицо парнишки. «Что вы делаете?» — поинтересовались с трибун. Ничего не ответив, Лоуренс сделал хватательное движение рукой, словно хотел сжать лицо трупа. Богдарт в ответ превратился в облако и залетел обратно в шкаф. «А такой вариант можно считать за прохождение?» — спросили тихо на трибуне. «Определенно, да», — ответил кто-то. «Выпускайте третье». В открывшемся в полу люке показалась платформа с троллем. Лоуренс спокойно подождал, пока та полностью поднимется. Когда тролль побежал в его сторону, он, взмахнув рукой с волшебной палочкой, заставил стул упасть на пути существа. Тролль, не обращая ни на что внимания, запнулся о появившееся препятствие и с грохотом упал на пол. Лоуренс быстро подошел к нему, присел и резким движением впихнул свою волшебную палочку ему в рот. «Бомбарда!» — тихо сказал он и отвернулся. Голова тролля взорвалась и заляпала кровью ковер и одежду Лоуренса. «Стоп!» — выкрикнул мужчина с трибун. «Почему вы так поступили? Докси вы вырубили обычным ступифаем, не так ли? А тут вдруг решили убить тролля. Тролли умеют быстро восстанавливаться, и их не берет ни огонь, ни режущие чары. Да и к слабым вроде сомнеума они не восприимчивы», — сказал Лоуренс. «Выгоднее не тратить силы на попытку их успокоить, а просто убить. Значит, то, что вы обезвредили доксиступифаим, было продиктовано желанием не тратить зря магию и силы». «Да, хорошо», — отозвался голос с трибуны. «Кто еще хочет его проверить? Давайте я схожу», — вызвался грузный маг с искусственным волшебным глазом. «Грюм», — удивился голос. «Ну давай». Грюм достал волшебную палочку и зашел в круг. «Ну что, сынок, посмотрим, кто кого обезвредит первым. Разрешаю даже попытаться кинуть в меня непростительное заклинание, если хватит силенок. Итак, начь». Не дослушав Грюма, Лоуренс запустил в того потоком огня из волшебной палочки. «Хех», — довольно прокряхтел Грюм и стал быстро махать своей волшебной палочкой, словно пытался взбить воздух. Огонь, выпущенный Лоуренсом, закружился в спирали, не долетая до его противника, стал подниматься вертикально вверх. Поняв, что пламя не испугало Грюма, он размахнулся волшебной палочкой и яростно прошептал: «Экспеллиармус». Волшебная палочка из рук Грюма отлетела в сторону, но тот быстрым движением достал из кармана другую и швырнул в направлении Лоуренса бомбарда. Стол, который до этого спокойно стоял на полу, вдруг взлетел в воздух и встал на пути взрывного заклинания. «Экспеллиармус», — гаркнул Грюм. Реакция могла быть и лучше. Волшебная палочка из рук Лоуренса вылетела за пределы круга. «Все», — ухмыльнулся Грюм, подходя к нему. «Или у тебя припрятано еще несколько волшебных палочек на такой случай, как у меня?» «Нет, я не настолько запаслив», — сказал Лоуренс и развел руками. «Значит, ты проиграл». Лоуренс молча посмотрел в ответ. Внезапно ковер под ногами Грюма решил резко куда-то улететь, из-за чего тот упал на пол. «Да, проиграл», — сказал Лоуренс и вышел из круга. «Неплохо», — Грюм поднялся на ноги и, подойдя к Лоуренсу, похлопал его по плечу. «Вот только совет на будущее. Не используй против Авроров адское пламя. Мы слишком хорошо знаем, как с ним бороться. А вот бесполочковое волшебство тебе стоит развивать по максимуму. Можешь садиться на лавку на трибуне». Маги в серых мантиях быстро стали приводить в порядок испытательную зону для последнего человека. «А ты хорош», — сказал Коннор Лоуренсу, когда тот сел рядом с ним. «Пока что ты продержался дольше всех нас, правда?» — удивился Лоуренс. «Ага, Вонгода вообще на доксе завалился», — Софи кивнула на молчаливого паренька. «Мисс Уилкс завела Мюриэля в круг, а сама села на трибуну возле ребят. Это последний», — сказала она проверяющим на трибунах. Мюриэль в это время просто сжег всех докси направленным потоком пламени. В воздухе запахло жареным мясом. «Проверьте шкаф», — предложил голос с трибун. «Бомбарда Максима», — выкрикнул Мюриэль. Шкаф взорвался на множество мелких кусков. Богдарт, лишившись своего жилища, просто поднялся вверх как облако и не стал принимать никаких форм. Очередной тролль появился из люка и попытался напасть. Авада Кедавра. Мюриэль хлестнул волшебной палочкой. Тролль замертво упал на пол от зеленой вспышки, которая ударила его в грудь. «Стоп, почему вы так сделали?» — спросили с трибун. «Другими заклинаниями сложнее их победить, поэтому не имеет смысла с ними долго возиться», — ответил Мюриэль, поправляя очки на лице, которые он так и не снял. «Хорошо, кто желает его проверить?» «Грюм, давайте». Грюм встал с трибун и прошествовал в круг. «Начинаем. Обезоружь меня первым». Мюриэль стал махать волшебной палочкой словно дирижер. В воздух поднялись все стулья и другие мелкие предметы в зоне и полетели в сторону Грюма. Тот же молча отбивался от атак и запустил в ответ поток воды. «Экспеллиармус!» Улучив момент, выкрикнул Мюриэль. Волшебная палочка вырвалась из рук Грюма и прилетела к нему. «Экспульса!» Грюм быстро выхватил вторую волшебную палочку из кармана и успел заблокировать отбрасывающие заклинания с помощью противо. «Баубилиус!» Грюм выпустил в сторону Мюриэля желтую молнию. «Противо!» В замешательстве быстро выкрикнул тот. В это время Грюм достал левой рукой еще одну волшебную палочку и двумя руками наколдовал «Экспеллиармус» и «Остолбени». Мюриэль рухнул на пол. «Быстрый, зараза!» — сказал Грюм, подхватывая прилетевшую волшебную палочку. Даже несмотря на то, что он выкрикивал заклинания, а не старался скрыть свои магические действия. «Черт!» Коннор с восхищением рассматривал Грюма. «Он там в своих карманах этих палочек штук 100 держит?» «Возможно», — вздохнула мисс Уилкс. «Ладно, нам пора идти дальше. Грюм, снимите с Мюриэля заклинание». Маги с трибун стали расходиться кто куда. Только один из них с постоянно видоизменяющимся лицом остался возле мисс Уилкс и испытуемых. «Сегодня я буду проверять, поэтому давайте не будем тянуть время. У меня еще куча дел», — сказал он. Пока его нос то уменьшался, то увеличивался в размерах. «Конечно, мистер Доу, сейчас я поведу их в последнюю комнату, так что можете отправляться туда заранее», — кивнула мисс Уилкс. Мистер Доу вышел из комнаты. «Ну, что, пошли, осталась последняя проверка», — Грюм подошел к трибунам. За ним плелся Мюриэль. «Да-да», — мисс Уилкс встала с лавки и, махнув головой, показала, что следует идти за ней. Процессия, которую замыкал Грюм, пошла по коридорам министерства, пока не добралась до тупика, в котором по стенам текла вода. «Не обращайте внимания на это. Временные трудности», — мисс Уилкс мило улыбнулась, словно извиняясь за то, что испытуемым приходится ходить по лужам на полу. «Вы сейчас пройдете через этот дверной проем, и вас проверит легилименцией. После этого мы скажем, кто подходит нам, а с кем придется попрощаться. Я как-то не рассчитывала, что меня будут обливать чем-то в министерстве», сказала Софи, указывая на дверной проем, который был полностью перекрыт потоком прозрачной жидкости. «А можно как-то по-другому попасть в ту комнату? Ты боишься намочить свою прекрасную черную одежду?» — поинтересовался Коннор, который стоял сзади. «Жить не могла без твоего комментария. Тебя это волнует? Не ссорьтесь», успокоила мисс Уилкс. «Это обычная вода. Нечего ее бояться». Лоуренс повернулся к Коннору и тихо прошептал в его сторону. «Другим, возможно, и нечего бояться. А вот тебе есть чего». «Что?» — спросил тот, пока мисс Уилкс рассказывала, как будет проходить последняя проверка. «Говорю, тебе есть чего бояться», — сказал Лоуренс, внимательно разглядывая лицо Коннора. «Это необычная вода. Водопад воров. Он снимает оборотные чары. Я бы на твоем месте сейчас заволновался». Мюриэль, который стоял впереди парней, от этих слов вздрогнул. «Это ты меня так пытаешься запугать или запутать?» Коннор довольно прищурился. «Думаешь, что я из-за твоих слов испугаюсь и уйду, и тебе будет легче попасть к ним на работу? А ты не испугался? Стоило бы». Лоуренс слегка приподнял левую бровь. «Хех, а я думал, австралийцы более благородны, не чета американцам». Коннор внезапно рассмеялся. «А ты ж смотри, тоже не брезгуете грязными методами. Мне нравится такой подход. Знаете, я передумал», — сказал Мюриэль, перебив мисс Уилкс. «Я больше не хочу устраиваться в министерство». «Что? Почему?» — растерялась мисс Уилкс. Грюм, незаметно ото всех, достал свою волшебную палочку. «Думаю, эта работа не для меня. Я, пожалуй, пойду». Мюриэль аккуратно отошел и стал пятиться назад. «Провожать не надо, дорогу сам найду». Внезапно он сорвался и побежал, что есть силы, назад по коридору. Грюм пустился за ним следом. «Ну что ж, нет так нет», — мисс Уилкс обратила на себя внимание компании, как только Грюм швырнул обездвиживающее заклинание в Мюриэля, и тот упал на пол. «Можете проходить в комнату. По одному?» — спросила Софи. «Нет-нет, все вместе. Коннор подмигнул Лоуренсу и первым прошел через дверной проем. За ним следом прошел Гада и Софи. Лоуренс зашел последним. В небольшой квадратной комнате, заваленной всяким хламом, стоял мистер Доу и бегло просматривал какие-то бумаги. Что это была за вода? Софи недовольно поправила свои мокрые русые волосы. «Ну вот, снова придется краситься. Ты похож на тощего облезлого бурундука», сдерживаясь от смеха, Коннор обратился к Лоуренсу. Тот в ответ опустил на себя взгляд. Мокрая одежда теперь совершенно не скрывала, что Лоуренс был неприлично худ. В комплекте с крупными щеками и носом это действительно могло производить комический эффект. «Ну что, кто будет первым?» – спросила мисс Уилкс, проходя за остальными в комнату. «Давайте я», – вызвался Гада. Мистер Доу кинул цепкий взгляд на него и вытянул волшебную палочку. «Лигилиминс». Коннор посмотрел на скучающего Лоуренса, который разглядывал узкие стеллажи, заставленные банками. «Порядок», – мистер Доу опустил свою волшебную палочку. «Кто следующий?» «Давайте я», – Лоуренс, игнорируя изучающий взгляд Коннора, вышел вперед. «Лигилиминс». Мистер Доу слегка наклонил голову и с интересом посмотрел на Лоуренса. «Лигилиминс». Через некоторое время он опять повторил заклинание. «Хаэм, хорошо, следующий». Софи молча сменила отошедшего в сторону Лоуренса. «Лигилиминс». «Ой», испугалась Софи. «Ой-ой, вот давайте вы не будете лезть туда». На это мистер Доу лишь довольно ухмыльнулся и продолжил копаться в ее воспоминаниях. «Это переходит все границы». Софи топнула ногой. «Я уже закончил». «Расслабьтесь», — заверил мистер Доу. «Коннор», — позвала мисс Уилкс. «Да», — тот мягко улыбнулся и, перестав наблюдать за Лоуренсом, сделал шаг вперед. «Лигилиминс». Мистер Доу махнул волшебной палочкой. «Ммм, интересно. О, даже так, Лигилиминс. Занятно. Ну что ж, это все. Я рад, что все вы успешно прошли проверку воспоминаний. А теперь посмотрим, как вы сдали другие тесты и решим, что с вами будем делать дальше». В комнату через дверной проем с водой зашел Грюм. Чертыхаясь, он подошел к мистеру Доу, который вновь стал внимательно просматривать бумаги в руке. «Еще не закончили? Да вот, как раз. Посмотри, что ты думаешь об их результатах». Мистер Доу протянул бумаги в сторону Грюма. «Хаэм, ну, хуже всех результаты у Гада. Так что, парень, ты не сможешь у нас работать». Волшебный глаз Грюма посмотрел на раздосадованного паренька. «Да, я понимаю», — ответил Гада. «А вот остальные. С вами мы еще поговорим», — Грюма смотрел троицу. «Можно вас попробовать поисковиками с испытательным сроком». Кира как раз жаловалась, что у нее никого не осталось, так что может она кого-то возьмет. «Теннифер, уведи лишнего». Мисс Уилкс подхватила Гада за талию и вывела его прочь из комнаты. «Ну что ж, теоретические знания лучше всего показала Софи. Гада был во всем слаб, кроме трансфигурации». Грюм стал рассказывать о результатах тестирования. «В зельеварении все идут примерно на одном уровне». «Что? Этого не может быть». Коннор словно не ожидал услышать подобное. «Я – исключительный зельевар. Уверен, что во всем вашем министерстве нет подобных мне. Каждое второе зелье мне удается на славу, поскольку каждое первое просто идеально». «Ты действительно неплох», – согласился Грюм. «Но ты слишком отступаешь от стандартизированных рецептов. Мы за это снижаем балл». Так же, как и за использование книг, Грюм грозно посмотрел на Лоуренса. «Они не всегда будут под рукой. Стоит хорошо запоминать важные рецепты». Далее. Практические применения заклинаний. Лучшим был Мюриэль, но поскольку он не тот, за кого себя выдает, то следующий по результату Лоуренс. В комнату зашла мисс Уилкс и протянула мистеру Доу маленький клочок бумаги. Тот, прочитав текст, посмотрел на Лоуренса. «Похоже, вам требуется дополнительная проверка». «Правда?» – опешил тот. Коннор и Софи переглянулись. «Идите за мной», – мистер Доу сделал пассы волшебной палочкой, и в одной из стен появилась деревянная дверь. «И что же это за проверка?» – спросил Лоуренс, выйдя за ним в коридор. «Хаэм, а это вы мне должны рассказать». «Простите, не понял», – Лоуренс вышагивал по коридору, не отставая от мистера Доу. Тот вместо ответа просто молча повел его по министерству. Спустившись по лестнице вниз, он привел Лоуренса по плохо освещенному коридору к небольшой двери, которую охранял мужчина с оранжевой брошью на груди. «Ну так, скажите, что вас ждет за этой дверью?» – спросил мистер Доу. Размышляя над тем, как добраться до Трелани, Гарри пришел к выводу, что нужно каким-то образом узнать как можно больше о прорицательнице. Нигде она живет, никто ее охраняет, он не знал. Зато он знал, что Орден Феникса набирает людей на работу и что для этого нужно обращаться в министерство. Конечно же, соваться туда в своем настоящем обличье было бы самоубийством, но оборотное зелье могло бы ему помочь, теоретически. На практике же он уже знал, что люди из Ордена Феникса не раздумывают над тем, стоит ли обливать магов водопадом воров. Баба Яга его убеждала, что оборотное зелье на шкурках вырколоков очень сложно смыть. Правда, она не была полностью уверена, что водопад воров оно выдержит. Взвесив все за и против, Гарри решил, что оборотное зелье по рецепту Яги не станет для него выходом. Во-первых, зелье придется принимать каждый день. Во-вторых, его нужно варить, а шкурки вырколоков в Лондоне достать будет сложно. Да и мысль о том, что в котел придется забрасывать собратьев Грёмы, Гарри как-то была совсем не по душе. В-третьих, вероятность того, что его маскировку быстро раскроют, была непростительно велика. Скрипя сердце, Гарри пришел к мысли, что ему придется изменить внешность навсегда. Поговорив с Ягой, он выведал, какие зелья у нее в принципе есть и как они могли бы ему помочь. В итоге он решил поступить следующим образом. С помощью нереально большой дозы костероста он добавил себе 3 дюйма роста. С помощью контролируемого огня он в буквальном смысле сжег себе правую сторону лба, где находился шрам, и часть щеки. Из дерева он выстругал небольшие расширители в нос. Волосы на голове были подстрижены и сбриты под ноль. И хотя Гарри воспользовался обезболивающими, которые купил ему мистер Мортимер, ему все равно пришлось провести в кровати почти день, пока не наросли кости и не затянулись правильно раны. Когда он после этого посмотрел в зеркало, то понял, что его лицу не хватает массивности. Да, нос теперь был больше благодаря расширителям, но щеки из-за выросших костей стали впалыми. Рискнув, Гарри решил попробовать подправить лицо с помощью стихийной магии. Это стало большой ошибкой. После того, как Гарри надул себе щеки, голова стала нещадно болеть. Неприятные ощущения не прошли даже спустя сутки и ничто не помогало. Так что слабую надежду на то, что когда-нибудь получится подправить магию зрения, Гарри отложил в долгий ящик. И вот на следующий день, в зеркале на него смотрел очень тощий лысый парнишка в очках с роговой оправой, с крупными чертами лица и отвратительными шрамами от ожогов на лбу и щеке. Но на этом изменение своего тела Гарри не завершил. С момента своего попадания в этот мир, он уже не раз прятал вторую волшебную палочку под одеждой, привязывая ее поясом или бинтами. И если он собирался отправиться в министерство, то эту традицию следовало продолжить. Конечно же, Гарри не собирался просто прибинтовать волшебную палочку к руке. Ее следовало спрятать более надежно, в самой руке. По предложению Бабы Яги, волшебная палочка была плотно замотана в специальные оранжевые водоросли, которые не позволили бы древку палочки загноиться внутри. Мистер Мортимер сделал глубокий надрез на предплечье, и Гарри вложил туда этот магический предмет, после чего рану заживили настойкой из бадьяна. Правда, накладывать чары вроде агуаменти или люмоса так было нельзя, но вот заклинания, которые не требовали указания на предмет и не порождали луч из волшебной палочки, работали идеально. В случае, если все пойдет наперекосяк, решил Гарри, такая страховка будет как раз кстати. Не став рисковать, он купил 2 абсолютно новых волшебных палочки, одна из которых и была вшита в его руку. Вторую же он взял себе на замену своей основной палочки. Кроме того, перед отправкой в Лондон Гарри попросил Бабу-Ягу продемонстрировать действие оборотных зелий. К его удовольствию, оба рецепта давали идентичный результат. Свечение людей, принявших это пойло, в фиолетовом свете отличалось от людей, которые его не пили. Теперь Гарри, хвала дементорам, мог не бояться, что ему будет сложно распознать, что кто-то рядом с ним под оборотным зельем. В министерство он попал сравнительно просто. Зайти в здание и дать проверяющему на регистрацию свою волшебную палочку было несложно, но вот дальше очень быстро начались проблемы. Мисс Уилкс, которая тщательно пыталась разыгрывать из себя дуру, таковой явно не являлась. Гарри видел по красному облаку ее разума, что она владеет окклюменцией. Да, ее защита не была столь же идеальна, как у Снейпа и Риддла, но любой человек, который владеет подобной магией, не мог считаться легкомысленным созданием априори. Гарри понимал, что она назначена проверяющей совсем не потому, что могла видеть будущее или распознавать правду, благодаря касанию к человеку. Не пугайтесь, это стандартная процедура, действительно стандартная, и вы не врете, или вы так заранее пытаетесь заставить нервничать кандидатов, которые прикидываются теми, Кем они не являются, это обычная вода. Это была ложь. Или действительно в министерстве где-то этажом выше прорвало воду. Мисс Уилкс не была полностью открытой книгой для Гарри, но аккуратного наблюдения за ней и так хватило, чтоб понять, что она за фрукт. А уж то, как она повела себя с Генри, парнем, который ранее следил за шарами табу, только подтвердили его догадки. Первое испытание неприятно удивило Гарри. На половину вопросов он просто не знал ответов. С зельеварением же получилось удачно выкрутиться. Гарри просто запустил поисковое заклинание, нашел нужные книги и сварил требуемые зелья, четко придерживаясь рецептов. Трансфигурация доставила ему немного проблем. Создавать живое из неживого своей стихийной магией он не умел. Поэтому пришлось имитировать для каменного муравья движения усиками и головой. Проверку чар он прошел почти идеально. Он мог бы даже попытаться победить Грюма, но все же решил не рисковать и не выдавать свои широкие возможности. А вот то, что вывалилось из шкафа, не на шутку испугало Гарри. Увидеть собственный труп, даже настолько сильно обезображенный, было страшно. Правда, он быстро понял, что перед ним опять какая-то разновидность иллюзий. Богдарт, как его называли маги на трибуне. Водопад воров был для Гарри ожидаем, но он все равно молил всех возможных богов, чтоб его щеки, которые он наколдовал, не рассосались. Остальные же изменения его внешности были слишком радикальны, чтоб их мог смыть водопад. Проверка воспоминаний стала сюрпризом. Гарри предполагал, что такое может случиться, но не думал, что проверять его будет Джон, человек, который изначально и обучал его окклюменции, и который не более недели тому назад приказывал дементорам съесть его душу. Но, несмотря на страх, что его могут рассекретить, легилименцию Гарри выдержал. Благодаря обучению у Джона он уже знал, как именно тот предпочитает копаться в голове. Ну, а после того, как Снейп взломал ему разум с помощью фальшивых воспоминаний, Гарри был готов даже к такому развитию событий. Так что Джону досталась лишь нестройная история о том, как Лоуренс всю жизнь прожил в Австралии в коммуне магов-отщепенцев и прибыл в Великобританию в поисках лучшей судьбы. Фальшивая личность Гарри предпочитала бесполочковое и невербальное волшебство и очень не любила выкрикивать заклинания. «Похоже, вам требуется дополнительная проверка». «Правда?» – удивился Гарри. «Неужели я что-то не то указал в первых вопросах самого первого теста? Они узнали, что меня зовут по-другому. Надо было все-таки написать какой-то бред в графе о самом большом секрете, а не ставить прочерк. Может, стоит сбежать, как Мюриэль?» Пронеслись мысли в его голове. «Идите за мной». Гарри, словно сомнамбула, последовал за Джоном. «И что же это за проверка?» «Хаэм, а это вы мне должны рассказать». «Простите, не понял», Гарри почесал щеку, которая адски болела. «Если еще хоть раз мне придет в голову светлая мысль, что можно подправить себе внешность с помощью стихийной магии, то я себя обязательно стукну. Больше никогда», — подумал Гарри, стараясь не запутаться в собственных ногах. «После изменения роста ему придется еще долго привыкать к своему телу». Джон молча провел его к небольшой двери, у которой стоял мужчина с оранжевой брошью. Гарри принюхался. Пока они шли по коридорам, он не мог отделаться от ощущения, что этот пряный аромат ему знаком. «Ну так, скажите, что вас ждет за этой дверью?» – спросил Джон. «Откуда же я знаю? Получается, если я неверно отвечу на вопрос, то меня отсюда выпроводит». Разнервничался Гарри, но внезапно он вспомнил, где уже чувствовал эти сладкие запахи. «Ну конечно, чай, пряности и сухие травы. Меня ждет разговор с Сивиллой Трелани». Выдал он единственную догадку, которая пришла ему в голову. «Верно», — удивился Джон и повернулся к охраннику. «Пропустите его. Как вас представить?» Мужчина с брошью обратился к Гарри. «Лоуренс, но можно и просто Ларри», — сказал Гарри, стараясь расслабиться и не нервничать. Глава 37. Виновница всех бед. «Похоже, удача на моей стороне. Итак, быстро захожу, отбираю у нее диадему и сваливаю», — волновался Гарри, стараясь вспомнить, какими коридорами надо будет потом возвращаться. Черт, комната с водопадом имеет дверь, которую надо открывать заклинанием. Придется взорвать ее тогда. Или, может, подчинить Джона Империусом и заставить его открыть. Нет-нет, это будет сложно сделать. Он очень хороший легилимент, а значит, и сбросить Империус для него может не быть проблемой. Мужчина с брошью открыл дверь в комнату, в которой царил полумрак. Хранительница, к вам Лоуренс. «Впускайте», — раздался потусторонний женский голос. Гарри переступил через порог, и за ним сразу же захлопнулась дверь. «Я ждала тебя», испугавшись не на шутку. Гарри так и продолжил стоять истуканом. Взгляд его нервно бегал по комнате. Он пытался понять, откуда идет голос. «Я понимаю, это невероятная честь. Познакомиться со мной. Проходи давай», голос жеманно хихикнул, когда говорил про невероятную честь. Стены комнаты, насколько мог разобрать Гарри, были завешены какими-то странными красными шторами. В большом камине, с левой стороны от двери, потрескивала древесина. Там же на полу лежала медвежья шкура и стоял небольшой поднос на ножках. В противоположном углу у стены находился столик, заваленный многочисленными блокнотами и книгами. Рядом раздался шорох. Резко повернувшись на звук, Гарри увидел, что в углу стоит еще один мужчина с брошью. «Видно, охраны много не бывает», — подумал Гарри, преодолевая тошноту, сделал шаг вперед. Из-за одной из штор вынырнула она, Сивилла Трелани. Прорицательница держала в руках какую-то метелку, которая чадила пряным дымом. Поправив громадные очки на носу, Трелани тряхнула косматой гривой в сторону камина. «Присаживайся, поговорим». Аккуратно поставив метелку в вазочку на столе, она проплыла к медвежьей шкуре у камина и села на колени. Гарри последовал ее примеру и расположился с противоположной стороны от подноса на ножках. Свет от огня наконец позволил хорошенько рассмотреть Трелани. Та, словно новогодняя елка, была обвешана мелкими бусами и разного рода фенечками. «Диадемы нет», сдерживая вздох разочарования, подумал Гарри. На руках у Трелани висел с десяток безвкусных браслетов, но нужный отсутствовал. Взяв металлический чайник, который стоял на подносе, она поставила его на решетку в камине. «Как ты смотришь на то, что мы с тобой сейчас займемся прорицаниями? Вы хотите предсказать мое будущее?» — спросил Гарри, тщательно стараясь придерживаться своего австралийского акцента. Недалеко от камина стоял еще один мужчина с брошью и внимательно за ним наблюдал. «Нет-нет, дорогой, ну что ты?» — Трелани покрутила в стороны головой. «Я не буду предсказывать. Ты будешь. Вот только этого мне не хватало. Где диадема?» Мысли в голове Гарри понеслись галопом. За дверью два мага. В комнате еще двое, помимо него самого и Трелани. Забаррикадировать дверь, попытаться обезвредить всех здесь и обыскать комнату, пока другие будут ломиться сюда, для этого много ума не надо. Но что, если диадемы тут нет? Что, если Трелани держит ее у себя дома или еще где-то? Если он сейчас нападет, то вся маскировка лысого австралийца разобьется на мелкие осколки, и потом достать диадему станет практически невозможно. Нет, пятерых взрослых магов я не одолею. Гарри рассматривал яркое фиолетовое свечение, которое исходило от красных штор. Похоже, они были не просто элементом декора. Но второго шанса может и не представиться. Рискнуть и напасть? Вот, Трелани протянула Гарри чашку с чаем. Выпей и расскажи, что говорят чинки о твоем будущем. Может, она на ногу себе ее нацепила? Гарри посмотрел на лодыжки прорицательницы, которые так кстати показались из-под длинного платья. Нет, там ее тоже нет. Куда эта лупоглазая сорока запрятала диадему? Медленно прихлебывая чай, Гарри старался ненавязчиво разглядывать Трелани и комнату, пока за ним, как он сам видел боковым зрением, тщательно наблюдали два других мага. Черт. Таких трудов стоило сюда дойти только для того, чтобы уйти ни с чем. Все больше и больше нервничал Гарри. Успокоительное зелье, которое он выпил перед тем, как войти в министерство, стремительно выветривалось из него. Трелани в это время медитативно смотрела на огонь и попивала чай. «Соберись. Значит, мне нужно предсказать будущее. Это такая новая проверка, но с чего вдруг меня решили таким образом проверять?» Гарри опустил правую руку на медвежью шкуру и неосознанно стал трепать шерсть мертвого животного. «Нет, это сейчас не важно. Сейчас нужно придумать, как пройти эту проверку». Растягивая далеко не бесконечный чай в чашке, Гарри сделал вид, что отхлебнул. Напрягая память, он постарался вспомнить все, что читал летом о прорицаниях на чинках. Безуспешно. «Мне опыты с предсказаниями на чае и трактования сновидений не открыли никаких интересных знаний, и я выкинул из памяти весь тот бред, что тогда прочитал». Паниковал Гарри. «Она, видно, потом возьмет мою чашку и сама проверит. Мне не получится накидать ей лапши на уши, как я сделал с Помелой». Достав чайной ложкой дольку лимона из чашки, Трелани стала с удовольствием ее обсасывать. «Я не смогу ничего предсказать себе. Что же делать?» Пытался найти выход из положения Гарри. «Знаете, у меня вряд ли получится предсказать себе будущее», — сказал он. Правда, Трела не разочарованно повернулась в его сторону. Гарри увидел, что двое магов тоже напряглись от его слов. «Да, у меня плохо получается без моих КХМ-приспособлений. Моя бабка подарила мне один замечательный костяной амулет. Когда я его надеваю, я могу прорицать свое и чужое будущее без проблем. К сожалению, я его потерял при переезде сюда. А без него, мое будущее для меня как в тумане». Гарри быстро плел вранье в надежде, что сможет отвертеться от проверки. «Как я тебя понимаю?» Трелани внезапно закивала. «У меня тоже есть один браслетик, который я надеваю, когда хочу получше рассмотреть завтрашний день. Ах, да если бы я его потеряла, то я бы сошла с ума. Но, дорогуша, Лоуренс, верно, дорогуша, даже без особых предметов настоящий прорицатель все равно может заглядывать в будущее. Ты уверен, что чинки не смогут тебе ничего рассказать?» Гарри почувствовал, что ответ «нет» будет неверным и его сразу же выпроводят из министерства. Двое магов, которые до сих пор хранили молчание, уже были на низком старте и достали свои волшебные палочки. Мозг Гарри стал отчаянно собирать по закоулкам памяти все сведения, которые ему были известны про Трелани и прорицания. Так, Памела говорила, что Трелани закупает чай из Южной Америки для своих прорицаний. Что там была за страна? Что-то на Бразилия. Да, вроде Бразилия. Еще она читала какие-то женские романы. Гарри старался вспомнить обстановку в жилище Трелани. Еще было письмо некой Гести. Думай быстро. Что же мне такого ей наплести? О, вот оно. Мысль еще не до конца оформилась в голове, но рот Гарри уже открылся и начал в спешке лгать. Себе я не смогу, но могу предсказать вам. Что? Растерялась Трелани. Но это невозможно. Настоящие прорицатели не могут предсказывать будущее друг другу. Это всем известно. Мы защищены самим провидением от подобного вмешательства. А уж я, поверь мне, самая настоящая прорицательница. Лицо Трелани утратило былую беззаботность. Для меня это не проблема. Чужое будущее я всегда вижу лучше, чем свое, уверенно заявил Гарри. Дайте мне волшебный шар, и я докажу вам. Они ко мне более благосклонны. Знаете ли, ваш чай из Бразилии не очень подходит для гаданий, особенно в моем состоянии. Трелани удивилась последнему утверждению. Но, поднявшись на ноги, она все равно прошла к рабочему столу и стала усиленно копаться в отделениях. Памела мне все уши про нее прожужжала. Трелани очень любила предсказывать всем смерть. Ну что ж, тогда я дам то, что ты так любишь. Гарри одним глотком осушил чашку. Трелани вернулась и села на медвежью шкуру. Убрав в сторону чашки, она поставила перед Гарри хрустальный шар на подставке. «Вот, можешь приступать». Гарри протянул руки над шаром и слегка прикрыл глаза. «Ахм», тихо протянул Гарри и, понизив голос, сказал. «Я вижу, вижу, я вижу Жоненнщину». Огонь в камине потускнел. «Жоненнщину, что живет далеко отсюда». «Амха», не поднимая взгляда на Трелани, Гарри водил руками над хрустальным шаром, в котором отражались лишь языки пламени. Заунывным голосом он продолжил. «Она владеет каким-то магазинчиком, лавкой, какой-то лавкой, и я не буду уточнять какой, потому как и сам не помню, какой именно», — подумал он. «МХМА». Гарри заставил воздух вокруг него и Трелани начать закручиваться слабым вихрем. «Она, Гестия, да, так ее зовут, я вижу, на нее вскоре нападут и убьют ее». Вы будете долго горевать из-за этой утраты. Очень долго. Вижу ваши слезы, которые год не найдут себе покоя. Трелани, икнув, переводила взгляд с Гарри на хрустальный шар и обратно. Я вижу. Ха-ахэм. На нее нападут кентавры. Она зря им доверяет. Зря, зловеще прошептал Гарри и медленно поднял взгляд на Трелани. Та скрестила руки на груди и, громко сглотнув, спросила. Это рассказал тебе шар, Энно? Я не вижу в нем ничего. И не увидите под таким углом. Сознанием дела заявил Гарри, наклонитесь ближе. Маги, стоявшие по углам комнаты, переглянулись. Трелани, выпучив глаза, наклонилась вперед. Не раздумывая, Гарри заставил хрустальный шар треснуть и развалиться на куски. В то же мгновение воздух, который завился вокруг них вихрем, пронесся по комнате и заставил шторы заколыхаться. Огонь в камине дрогнул и чуть не затух. Не двигаться, выкрикнул один из магов, указывая волшебной палочкой в сторону Гарри. Не стоит волноваться. То, что хрустальный шар развалился при предсказании будущего другого прорицателя, это нормально. Гарри обратился к магам, стараясь говорить медленно и четко. Без подарка бабки мне сложно контролировать шар, чтоб он ненароком не разбился. Простите меня, Он повернулся к Трелани. «Я не хотел вас напугать». Трелани закивала головой словно болванчик и, повернувшись к магам, недовольно процедила. «Спрячьте свои корявые ветки подальше». «Но, хранительница, в угол», капризным тоном заявила она и обратилась снова к Гарри. «Невероятно. Значит, для твоих предсказаний практически нет никаких ограничений. К сожалению, это не совсем верно. Как я уже говорил, у меня был амулет, который мне помогал, но он утерян. Так что сейчас я не слишком-то и отличаюсь от других слепцов. Кто знает, когда ко мне вернется полноценное зрение», — скорбно сказал Гарри, пока оба мага опять рассредотачивались по углам комнаты. «Раньше я бы больше смог рассказать о вашем будущем, но сейчас, простите, я слишком истощен и не смогу больше ничего предсказать, потому что больше ничего про вас не помню», — подумал он про себя. «Конечно, я понимаю, будущее не терпит спешки и насилия над собой, оно открывается только тем, кто готов его знать и тщательно подготавливается для этого». Лицо Трелани вновь стало расслабленным, но красное облако ее разума наоборот начало слегка бурлить. «Благодарю тебя за предупреждение. Я обязательно скажу Гести, чтобы она не доверяла этим чертовым ишакам». Поднявшись с медвежьей шкуры, она сцепила руки в замок и посмотрела на Гарри. «Я рада, что ты прошел испытание». Последовав примеру Трелани, он тоже поднялся на ноги. «Пошли, дорогой мой», — она протянула руку в сторону Гарри, чтобы обхватить его плечо. «Джон наверняка». Гарри отшатнулся от нее как от огня. Трелани, захлопав глазами, удивленно на него посмотрела. «Простите, прикосновения мешают мне видеть будущее», — неловко стал оправдываться Гарри. «Я стараюсь не касаться живых существ, что я несу». «Ох», — недовольно зажмурившись, он покачал головой. «То, что Трелани прикоснется к нему и опять ляпнет какое-то предсказание о нем, не на шутку испугало Гарри. Он не знал, при каких условиях она в прошлый раз выдала свои сентенции про источник магии, но его определенно не радовала перспектива услышать сейчас еще что-то, когда рядом находились посторонние. «Понимаю», — Трела нечинно наклонила голову. Подплыв к двери, она открыла ее и обратилась к Джону, который все еще стоял там. «Проверка пройдена. Ордену Феникса несказанно повезло заполучить такого зрячего предсказателя». Гарри выглянул за дверь. Кроме Джона и мага-охранника там появилась еще одна женщина, одетая в простые джинсы и свитер. Незнакомка обладала короткими волосами, раскосыми глазами и сероватой кожей лица. «Это хорошо», — кивнул Джон. Гарри вышел из комнаты. «Лоуренс, душенька, обязательно заходи ко мне как-нибудь на чашку чая. Поговорим», — сказав это, Трелани закрыла за ним дверь. «КХМ», — откашлялся Джон, привлекая к себе внимание. «Лоуренс, я хотел бы тебя представить кое-кому. Это Кира. Она будет твоим непосредственным начальником. Если она еще возьмет его», — перебила его женщина и, прищурившись, стала изучающе разглядывать Гарри. «Значит, ты из этих самых, тех, кто знает про будущее все?» «Да, но», — начал было Гарри. «Дай догадаюсь», — Кира щелкнула пальцами. «Но если я тебя попрошу сейчас предсказать мое будущее, ты начнешь мне втирать, что луна в тельце и твое око закрыто тучами провидения. Я бы так не сказал, но...» «Эр-эр-эр-эр», — Кира, прорычав, покосилась на Джона. «Ты мне сейчас пытаешься впарить неликвид? Мне даром не нужны прорицатели». «Он не прорицатель», — сказал Джон. «Во всяком случае, я был в этом уверен. Мы отбирали людей по стандартной процедуре для ордена. Я без понятия, почему потребовалась еще и проверка от Трелани. Вот, посмотри бумаги». Кира вырвала протянутые ей листы и быстро пробежала глазами текст. «Хм, ладно, забираю свои слова обратно. Еще не все потеряно», — хмыкнула она. «Но вот третья. Как там ее? Софи? Слабенькая. Ладно, сейчас разберемся. Где ты остальных потерял?» «С ними Теннифер сейчас должна проводить инструктаж», — сказал Джон. Кира недоуменно оторвала взгляд от бумаг. «А, да, та бесполезная болтовня, конечно. Ну тогда пошли, я заодно посмотрю на тех двоих. Что-то у меня большие подозрения, что вы собрали мне команду мечты». Кира пошла по коридору вперед. Джон пристроился рядом, а Гарри старался не отставать от них. «Мне показалось, или я слышу желчь в твоих словах?» — спросил Джон. «Если мне не изменяет память, ты жаловалась, что работаешь одна. Это были не того типа жалобы. Я просто так тебе непрозрачно намекала, что вы нанимаете всякий сброд, который дохнет как мухи». Джон повернулся к ней и открыл было рот, чтобы что-то сказать. «Даже не смей», — разъярилась Кира. Все мои указания невероятно четки. Я не виновата, что мне достаются одни лишь бестолочи. Дамблдору не нравится, что в последнее время твои напарники помирают или калечатся. Мы в этот раз выделяем тебе троих, но если и с ними что-то случится, то я буду вынужден начать тщательную проверку». Кира резко остановилась и злобно посмотрела на Джона. «Я плохо выполняю свою работу? Нет. Если ты так трясешься над новичками, то и не давай мне их тогда. Я и сама могу прекрасно работать. Ты же знаешь, что так не пойдет». Кира опять выдала то ли рык, то ли тяжелый вздох. Гарри тихо шел за ними, наблюдая за разговором двух опасных для себя людей. Фиолетовый свет, что шел от их тел, отличался от свечения обычных людей. А это значило только одно. Оборотное зелье, ХМ. Как жаль, что я раньше не мог видеть такое. Вдруг свечение Джона имеет такой вид из-за того, что он постоянно меняет свою внешность. Он ведь как и Тонкс, как там она говорила, метаморфомок. Но кто такая эта Кира? Подумал Гарри. За сегодняшний день в министерстве она была четвертым человеком с подобным неоднородным свечением. Первым был Мюриэль, второй – Коннор, третий – Джон. Гарри был рад, что с одним из четверых ему больше не придется пересекаться, но вот остальных троих следовало опасаться. Все они, кроме Мюриэля, к тому же еще и закрывали свой разум окклюменцией. Гарри не мог распознать в красных облаках ни намека на движение. Из этого следовало, что любым сведениям, которые они будут ему сообщать, верить было нельзя. Неужели они принимают зелье, подобное тому, что варит Яга? Сокрушался Гарри. Топая по коридору, он принялся оценивать собственное положение. Пока что в актив можно было записать то, что хотя диадему он сходу и не обнаружил, он все-таки получит работу, а значит, и доступ в министерство на постоянной основе. Кроме того, Трела не пригласила его потом как-нибудь прийти на чай. Этим предложением Гарри обязательно воспользуется в ближайшее время. Плюс Трелани на его басню про амулет бабки рассказала про свой особый браслет. «Этим браслетом может оказаться диадема», – воодушевился Гарри. В минусы же следовало относить то, что ему придется находиться рядом с тремя подозрительными личностями. Да и где и что делает Реддл, он также не знал. Когда Гарри прилетел утром в Лондон, то первым же делом отправился в Косой переулок, чтобы купить магические газеты и прослушать полностью объявление о наборе людей в Орден Феникса. Новости, а точнее, их отсутствие, немного его успокоило. Ни в одной газете не было новой информации о Риддле, а это значило, что тот решил действовать незаметно и скрытно. А еще могло означать, что Риддл уже украл диадему, тихо и без лишнего шума, накручивал себя Гарри. Хотя Трелани не выглядит как дама, которую недавно обворовали. Баба-Яга, перед его отправлением, раскрыла неприятную информацию. Реддл был хорошо осведомлен об оборотном зелье из шкурок вырколоков. Как оказалось, она, еще обучаясь в Хогвартсе, рассказала ему рецепт. И еще один кирпичик, подумал Гарри. Вот почему молодой Реддл принял облик именно внучки Яги и постоянно трансгрессировал в особняк Феодоры. Ему не только нужна была та свобода, которую даровала личина 13-летней ведьмы и безопасное место для варки оборотного зелья, но еще и удобный доступ к основному ингредиенту особого варианта рецепта – вырколокам. Достать этих уже и где-то за пределами Карпатских гор и окрестностей было бы для него слишком проблематично. Ну, а поскольку особое оборотное зелье, по словам Яги, мало того, что готовилось всего за 2 недели вместо месяца, так еще и действие его было в 2 раза дольше – то молодому Риддлу было выгоднее мотаться иногда в Румынию, чем мучиться и доставать все нужное в Великобритании. А значит, Риддл из диадемы все еще может быть где-то рядом. Гарри смотрел в спины Джону и Кире. Даже если он начал готовить зелье сразу, как попал в этот мир, то у него на данный момент всего 2 недели форы. В случае, если Риддл принялся за варку после нашей встречи в Косом переулке, то он впереди меня и того меньше, на неделю. Гарри почему-то был уверен, что Реддл не собирался переть напролом. Он бы скорее попытался аккуратно разведать все и не привлекать к себе лишнего внимания. Но за неделю тоже много чего можно сделать. Гарри впился взглядом в Киру. Он в ней, ну уж точно не в Джоне. Или Реддл был метаморфомагом. Для большей уверенности следует все-таки разыскать Тонкс и посмотреть на ее свечение, когда она меняет себе внешность. Джон и Кира в это время привели Гарри обратно к двери в комнату, в которой проверяли воспоминания. В их сторону шла мисс Уилкс вместе с Коннором и Софи. «А, вы вовремя. Я как раз провела вводные беседы с нашими новыми сотрудниками, прощебетала она. «Я пока на них не согласилась». Кира недовольно посмотрела на ту в ответ. «Конечно, дорогуша, дальше поступай по своему усмотрению». Мисс Уилкс взмахнула волшебной палочкой и открыла дверь. Жестом она пригласила Гарри, Софи и Коннора пройти в комнату. «А я уже пойду. Еще так много дел, так много дел. Я тоже пойду», — сказал Джон и попрощался со всеми. Когда дверь за вошедшей в комнату Кьярой захлопнулась, вокруг воцарилась тишина. Быстро читая бумаги, которые отдал ей Джон, она внимательно осмотрела каждого из кандидатов. «Так-так, сразу скажу тебе, милочка», — Кира обратилась к Софи, — «ты мне не нужна. Теоретические знания хороши, да и в зельеварении ты неплоха, но эти качества мне и даром в команде не потребуются». «Но я ведь», — опешила Софи, — «но ты ведь наверняка начиталась этих подростковых книженций про конторских артефакторов, которые разгадывают древние ребусы, записанные на свитках, да анализируют разную рухлядь и открывают тайны мироздания, не покидая библиотек». Мягко продолжила за нее Кира, когда увидела, что та совсем растерялась. «Но поисковики и артефакторы Ордена Феникса таким не занимаются. Наша работа проходит на грани законности, а точнее, немного за этой самой гранью. Так что такие девчушки, как ты, мне не нужны. Мне нужен кто-то крепкий и более магически сильный», — она кивнула на парней. «Вот как эти крендели. Вы намекаете, что не хотите меня брать потому, что я женщина и якобы слабая ведьма». Лоб у Софи злобно нахмурился от удивления и обиды. «Я это прямым текстом говорю. Не думала, что в министерстве будет дискриминация по половому признаку. Я, как и они, прошла испытания. Я обучалась в лучшей магической школе Франции, и я не позволю. Послушай, давай ты засунешь свой гонор поглубже и даже не будешь пытаться разыгрывать эту карту», — невозмутимо отбила нападки Кира. «Эти испытания прошла бы даже дохлая лиса. Орден вынужден понижать планку, так как никто тут долго не задерживается. Текучка кадров так же сильна, как и потоки нечистот в канализации Лондона. Мне на это, в общем-то, плевать, но слабые маги мне в команде не нужны. Я могу справиться», — Софи с вызовом посмотрела на Киру. «Правда-правда, ну, ладно», — кивнула та, — «даю от 2 дней до 2 недель, сомневаюсь, что ты продержишься дольше. Теперь следующий. Как оказалось, у вас тут в группе затесался дамский угодник», — она выжидающе посмотрела на Коннора. «Да, мэм, с чего вы так решили?» Коннор блекло улыбнулся. «Мэм, как официально?» — Кира прищурилась. «Я ожидала более красивых и интересных речей в свой адрес», — она помахала листами в руке. «Наша чокнутая, которая все не может выбрать себе имя, про тебя тут целые оды расписала. Но не волнуйся, подлизы мне пригодятся». «КХМ, я не подлиза», — ухмыльнулся Коннор. «Да, а почему же ты обратился ко мне как мэм? Почувствовал, что со мной шутки плохи. Предчувствие тебя не подвело. Ну что ж, а теперь последний». Кира повернулась к Гарри. «Ты замочил тролля, не моргнув и глазом, да и на Грюма напал до того, как он договорил. Это все замечательно, но хочу предупредить. Орден Феникса не даст тебе индульгенцию на убийство людей. Крайние меры разрешено применять только в крайних случаях. И поверь, если мне покажется, что ты превысил пределы самообороны, то я буду первый, кто сдаст тебя аврорам». «Понятно», — кивнул Гарри. «Замечательно. Ну что ж, правила просты. Слушайтесь меня и вы, возможно, выживете», — предостерегла Кира. «А теперь можете отдыхать до завтра. Пошли, я выведу вас отсюда. Тут такие лабиринты, что сам темный лорд бы ногу сломал». Кира прошествовала из комнаты сквозь водопад воров и повела за собой ребят. «Совсем забыла. Лоуренс, или как там тебя?» — спросила Кира, не оборачиваясь. «Да, можно просто Ларри». «Так вот, Ларри, если появится желание показать нам свое шарлатанство, то прошу тебя, сдерживайся. Не надо пугать своими предзнаменованиями. А если будет зудеть язык, то лучше выскажи это сначала мне». «Ясно?» «Вполне». «Прекрасно». Кира петляла по коридорам министерства, словно всю жизнь тут прожила. «И я надеюсь, тебе для предсказаний не нужны туши дохлых горных козлов или еще что-то в подобном роде». «Нет, не нужны», — заверил Гарри. «Но раз в неделю мне приходится протирать свое третье око столовым хересом». Коннор засмеялся как гиена. Софи молча плелась в хвосте процессии. «Это была шутка», — уточнила Кира. «Мне не зашла. Лучше оставляй свое чувство юмора в питейных заведениях и не тащи его на работу». Пока Коннор давился от смеха и сам травил байки про то, как любит протирать алкоголем не только глаза, но и другие органы, Гарри наблюдал за ним и Кьярой. Реддл мог быть одним из них. У Гарри совершенно не было времени, чтоб ходить вокруг да около на цыпочках и осторожно выведывать, кто именно. Кроме того, он на собственной шкуре прочувствовал, что такой подход приносил слабые плоды. Ставить людей в неожиданные ситуации, наносить непредвиденные удары. Вот какой стратегии для обнаружения Риддла он собирался придерживаться. Нет, конечно, Гарри мог бы не обращать внимания на своего противника. Вот только он точно знал, что Риддл продвинулся гораздо дальше него в попытках заполучить диадему. А значит, его следовало как можно скорее обнаружить и как-то обезвредить. Когда Гарри рискнул и сказал Коннору про то, что тому следует бояться водопада воров, то рассчитывал, что тот сделает ответный шаг, запаникует или даже нападет. Но, к его удивлению, испугался как раз другой человек, Мюриэль. Но вот Мюриэль не закрывал свой разум, в отличие от Коннора, и не был опасен для Гарри. А этот Коннор, он только спокойно похихикал. Хаэм, неважно, Реддл он или кто-то другой, кто решил проникнуть в министерство. Мне не нужно, чтобы кто-то топтался рядом и пытался вонзить нож в спину, подумал Гарри. Лучше спровоцировать его раньше, чем позже. Выведя Софи, Коннора и Гарри в атриум к фонтану, Кира сказала им появиться тут же завтра рано утром. Попрощавшись, она ушла. Софи буркнула что-то вроде «до завтра» и оставила парней одних. «Ну, значит, ты из Австралии?» – спросил Коннор. «И как давно ты тут?» «С сегодняшнего утра», – ответил Гарри. «Где остановился?» Гарри замешкался. Жилье он себе не нашел, да и не искал, в общем-то.